Отсюда выражение «танталовы муки». Орфей и Эвридика. Мало кто из живых смог спуститься в Аид и вернуться обратно. Еще реже удавалось выйти оттуда умершим. Полубог Орфей спускается в преисподнюю, но ему не суждено увести оттуда свою жену Эвридику. Орфей обладает даром завораживать своим пением и игрой на лире людей, богов, животных, растения. Он безмерно любит Эвридику, однако их счастье продолжается недолго. Ее жалит змея. Эвридика умирает и попадает в Аид. Орфей остается на земле один. Он горюет, не в силах утешиться. Тогда он отправляется в царство Аида и умоляет вернуть ему жену. «Что ж, ты можешь забрать Эвридику», — соглашается покоренный его искусством бог подземного царства. «Но только смотри по пути на землю, не смей оглядываться назад». Орфей не надеялся на такую милость, но он очень нетерпелив и в конце пути все же обернулся. Убедиться, что любимая следует за ним. В этот миг Эвридика исчезает навсегда. Тесей и Минотавр. Тесей спасает людей от хищных зверей и кровожадных разбойников. Он избавляет Афины от Минотавра, чудовища с головой быка, пожиравшего юношей и девушек. Детство Тесея. Тесей — сын афинского царя Эгея. Он проводит детство со своей матерью, трезенской царевной Эфрой, вдали от отца, опасавшегося козни властолюбивых племянников. Перед тем, как расстаться с Эфрой, Эгей прячет под тяжелым камнем меч и сандалии. «Когда мой сын сможет один сдвинуть этот камень, расскажи ему, кто его отец», — велит Эгей Эфре. К 16 годам Тесей уже достаточно силен, чтобы сдвинуть камень. Он берет меч и сандалии и отправляется к отцу в Афины. По пути Тесей совершает немало подвигов. Эгей узнает сына по своему мечу. Путешествие на Крит. Афиняне вынуждены раз в 9 лет посылать 7 девушек и 7 юношей на остров Крит, где их пожирает чудовище Минотавр. Тесей отправляется на Крит. Он находит спящего Минотавра и убивает его голыми руками. Трагическое возвращение. Из запутанного подземного лабиринта, где Тесей убил Минотавра, выбраться очень трудно. К счастью, дочь критского царя Ариадна предусмотрительно дала Тесею путеводную нить, которая помогает ему найти выход из лабиринта. Тесей похищает Ариадну и плывет в Грецию. Но по пути ему приходится расстаться с царевной. Вероятно, это происходит по воле Посейдона. Опечаленный разлукой с Ариадной, Тесей забывает переменить черный флаг на белый, как просил его отец. Завидев издали корабль с черным флагом, Эгей думает, что его сын погиб в схватке с Минотавром. В отчаянии он бросается в море, которое с тех пор называется Эгейским. Персей и ужасная Горгона. Всю жизнь полубог Персей совершает подвиг за подвигом. Он силен и храбр, но главное, ему покровительствуют боги. Без их помощи он не смог бы победить ужасную медузу Горгону. Рождение Персея. Однажды оракул предсказывает царю Аргоса Акрисию, что ему предстоит погибнуть от руки внука. Испугавшийся Акрисий заключает свою единственную дочь Данаю в подземную темницу. Теперь у нее никогда не будет детей, с облегчением думает он. Но Зевс с Олимпа видит Данаю и пленяется ее красотой. Обернувшись золотым дождем, он сквозь щель в крыше проникает к Данае в темницу. От союза Зевса с Данаей рождается сын Персей. Разгневанный Акрисий приказывает посадить Данаю с младенцем в деревянный ящик и бросить в море. Но боги, жалившись над несчастными, решают подарить им жизнь. Ящик выбрасывает на берег, и местный царь Полидект дает приют Данае с Персеем. Настойчивый царь. Царь Полидект влюбляется в красавицу Данаю с первого взгляда, но Даная неизменно отвергает его ухаживание. Однако Полидект не оставляет ее в покое, чтобы подросший Персей не мешал ему, отправляет юношу в дальние края добывать голову ужасной медузы Горгоны, рассчитывая, что живым Персей не вернется. Как выглядит медуза? Медуза — чудовище с кабаньими клыками, живыми змеями вместо волос и крыльями на спине. У медузы есть 2 сестры, такие же страшные, как она, но, в отличие от нее, бессмертные.